Глава 34. Терра. Императорский дворец. «Мое сообщение будет вынуждено кратким», — продолжалась запись. Пикт-поток не отличался качеством и резкостью. Он был закодирован и передан астропатами в тяжелейших условиях, серьезно пострадал от помех. Едва удавалось разобрать лицо лорда-милитанта Хэта. Вокруг него стояли другие, неузнаваемые люди. Сзади угадывались очертания мостика на звездолете. Камера непрерывно сотрясалась и вибрировала. «Описанная мною штурмовая луна орков располагает громадными возможностями и, вероятно, почти бесконечными ресурсами, поскольку у нас не имелось шансов уйти от флота зеленокожих. Адмирал Киран, которого я всецело поддерживаю, повел флагман в ближний бой. Мы пытались повредить так называемую штурмовую луну из главного калибра, но безуспешно. Кроме брони, она прикрыта щитами, видимо, каким-то управляемым гравитационным полем. Враг обстреливает нас примитивными, но эффективными снарядами из сплошного камня. По данным сканирования, планетоид отчасти полый, и его внутреннее пространство совершенно не сферическое. Ударная луна — просто физическая конечность подпространственного коридора чужаков. Это выход из туннеля, ворота, через которые неприятель может перебрасывать теоретически неограниченное подкрепление и корабли». Звездолет Хэта неистово тряхнуло, и лорд-милитант на экране быстро поднял глаза. Пикт изображения пропало, но через секунду восстановилось. «В очень краткие сроки, располагая весьма ограниченными средствами, мы постарались ускоренно перевести трансляции со штурмовой луны. Магас биологис Лаврентий, за которого я также безоговорочно ручаюсь, составил несколько вполне надежных транскрипций этих передач. Каждая из них — заявление, сделанное предполагаемым военачальником Орочей Орды. Все записанные сигналы с планетоида, включая примечания и расчеты Магаса Лаврентия, приложены к моему сообщению в сжатых инфопакетах. Мы пришли к выводу, что зеленокожие называют свой туннель «вратами Ваакха». Это достаточно близкий по смыслу перевод. Сам военачальник величает себя по имени, для которого сложнее подобрать точный эквивалент. В зависимости от различных нюансов, оно может означать «зверь», «резня» или «владыка, что устроит великую бойню». Думаю, это не имеет значения. Его замыслы очевидны и... Изображение опять погасло и восстановилось уже не так быстро. «Времени почти не осталось», — произнес Хэт, снова появившись на экране. Его лицо покрывали порезы, видимо, от осколков стекла. Лорд-милитант смотрел прямо в камеру. «Изучите информацию, которую я выслал. Изучите эти гребаные сведения. Ради Терры вы должны понять, узнать, что вас ждет. Имперских кулаков больше нет. Оки истребили их. Весь чертов орден. С нами покончено, если вы не подготовитесь!» Экран погас. «На этом реляция обрывается, сэр», — сообщил адъютант. Лансунг кивнул. Откинувшись в кресле, он надолго задумался. «Отправьте послание напрямую лорду Удо. Сообщите, что нужно немедленно собрать внеочередное заседание верховных лордов. Немедленно!» «Слушаюсь, сэр. Вызвать весь сенаторум, мой господин!» «Нет», — ответил Лансунг, — «только верховных лордов, только остальных из 12, больше никого». «Изучите информацию, которую я выслал», — произнесло дрожащее изображение Хэта. «Изучите эти гребаные сведения ради Терры. Вы должны понять, узнать, что вас ждет. Имперских кулаков больше нет. Орки истребили их. Весь чертов орден. С нами покончено, если вы не подготовитесь!» Экран погас. «Свет!» — скомандовала Винанд. Одновременно с тем, как инквизитор поднялась с кресла, освещение в ее частных покоях стало ярче. Она оглядела своих дознавателей, безмолвно сидевших вокруг. Все они носили одеяния послушников, но некоторые были гораздо старше, чем казались. «Вы видели последний инфоперехват», — сказала Виена. «Сигнал был направлен прямо в Адмиралтейство через защищенный передатчик, но у нас есть друзья на нужных постах в Адептус Астра Телепатика, так что мы получили копию данных. В течение следующего часа Лансунг представит Верховным 12 это сообщение, или, по крайней мере, его отредактированные фрагменты. Инквизитор помолчала. Думаю, три вещи уже очевидны. Во-первых, мы должны действовать без промедлений и сомнений. Начался кризис, именно такой скверный, как мы предсказывали и опасались. Во-вторых, широкие массы не должны узнать о гибели имперских кулаков. Это необходимо для поддержания боевого духа. В-третьих, нужно активнее исполнять наш план. Для деликатности времени не осталось. Мы знаем о происходящем больше, чем Космофлот или любая иная организация, но мы не делились точной информацией с Верховными 12, так как понимали, что клика Лансунга не позволит нам вести правильную и уместную политику. Консервативные, закостенелые военные доктрины связали бы нас по рукам и ногам, не позволили бы отреагировать вовремя. Отныне мы сами обязаны определять линию поведения. Нам следует стать настоящим, действенным органом власти на время этого кризиса и после него, иначе Империум не выживет. Повисла тишина. Один из гостей в капюшоне поднял руку. «Госпожа, а как быть с неконтролируемыми факторами?» — спросил он. «Что насчет них? На доску выставлены не только главные и видимые всеми фигуры». «У нас тут проблема беспрецедентных масштабов», — ответила Винанд, — «а не какая-то игра. Что касается пешек, то их принудят принять наши правила, или сдержат, или заставят умолкнуть». «Госпожа, а как быть с неконтролируемыми факторами?» — уточнил дознаватель под капюшоном, сидевший у дальней стены. «Что насчет них? На доску выставлены не только главные и видимые всем фигуры». Винанд внимательно посмотрела на спрашивающего. «У нас тут проблема беспрецедентных масштабов», — произнесла она, — «а не какая-то игра. Что касается пешек, то их заставят принять наши правила или сдержат, или заставят умолкнуть». Нажав кнопку на инфопланшете, Ван Горич остановил запись. На экране замерцало изображение личных покоев представителей Инквизиции. «Звери приходят», — пробормотал он себе под нос. «И придя, должны они пасть». Глава 35. Терра. Улей Ташкент. Ночь выдалась снежная. Во тьме ледяной, будто касание стали, ярилась пурга, которая засыпала шпили громадного улья белой крупой и превратила их в подобие горного хребта. Здания вертикального города мерцали огоньками, бесчисленными, словно звезды. Кое-кто уже некоторое время тщательно изучал распорядок дня Эсада Вайра, секторального надзирателя Адептус Арбитрас. Как правило, около 3 часов утра он сдавал смену в пункте наблюдения КВФ, после чего возвращался в свою квартиру внутри шпиля номер 33456. Путь арбитра лежал через Учтепинский район, где он заглядывал в столовую, обслуживающую посетителей в неурочное время. Сегодня его рутинный режим претерпел изменения. Через 2 часа после начала смены Вайр получил личное сообщение по зашифрованному ВОКС-каналу. Звонок продолжался всего 8 секунд, причем Эссет только слушал. Тему и конкретное содержание разговора установить не удалось. Вероятно, следуя полученным инструкциям, Вайр доложил своему инспектору о плохом самочувствии, вызванном досадным рецидивом некоего хронического заболевания. Надзиратель запросил и получил разрешение уйти с работы раньше, чтобы посетить районного медика перед возвращением в жилблок. Эсад покинул участок за 3 часа до окончания смены, как только прибыл другой надзиратель. Впрочем, Вайр не отправился ни на прием к районному медике, ни к себе домой. Вместо этого арбитр облачился в длинное коричневое пальто, взял небольшую, но явно тяжелую сумку и направился на запад, через деловой центр, к Мирабадской транзитной станции Трансалтайской магнитоплановой дороги. Подходя к вокзалу, Эсад как будто не замечал, что за ним ведут наблюдение или пешую слежку. Внешние ставни терминала были открыты, и снег врывался под крышу, засыпая перрон. Спустившись на два яруса, Вайер неожиданно свернул в сомнительный подвальный закуток, где собирались бродяги и отбросы общества. Там арбитр ненадолго затерялся, в сыром лабиринте бетонных опор, мусора и костров, разведенных в бочках из-под топлива. Встревоженный Калтро решил, что нужно действовать, пока Эсад ничего не заподозрил. Агент Вейнанд спустился с восточной стены вокзала на микроволоконном тросе и дождался Вайра возле южного выхода из колоннады на подуровне. Как только мужчина в длинном коричневом пальто появился, Калтро бросился на него. Он мгновенно повалил жертву, перебил ей позвоночник и сломал шею. Труп лежал лицом вниз на грязном ракритовом полу. Поднявшись, агент перевернул тело на спину. «В такую ночку любой бедняк без вопросов согласится взять теплое пальто», — сказал Эсад Вайр за спиной у Калтро. Агент развернулся. Стоит признать, он действовал очень проворно. В руке у него тут же возник тупоносый лаз-пистолет. Калтро, как всегда хвасталась Вейнанд, был превосходным оперативником, лучшим в Инквизиции. Но обернулся он уже не к Эсаду Вайру, секторальному надзирателю пункта наблюдения КВФ, арбитры. Его встретила улыбка зверя-круля. Коснувшись правого предплечья Калтро, ассасин раздробил ему кости. Лаз-пистолет выпал из беспомощных пальцев. Тут же Круль впечатал правый кулак в лицо агента. Рука прошла насквозь, от лба до затылка. Костяшки пальцев раскололи заднюю стенку черепа Калтро. Наружу хлынула мощная струя крови и мозгового вещества. Труп оперативника, подергиваясь, повис на кулаке зверя. Тот выдернул руку, покрытую алой массой и парящую на холоде. Тело агента рухнуло на пол рядом с мертвым бродягой в коричневом пальто. Растеклась лужа крови, темная и глинцевитая, над которой тоже поднимался пар. Она быстро свернулась и застыла на лютом холоде. Круль посмотрел на труп. «Неплохо», — признал зверь, после чего досуха вытер руку об одежду Калтро, снова надел пальто и подобрал сумку. Насвистывая удивительно жизнерадостный мотив, он направился ко входу на вокзал магнитопланов и скрылся в морозной ночи.